На это требовались деньги, а их у бабушки в день получения письма из Англии было ровно 8 гривен ассигнациями. Глава 4. Жизнь моего дяди. Кто долго толкался в больших и малых, в губернских и уездных городах нашей матушки России и ознакомился с физиономиями их обитателей,